Глава 20. Ликург – небольшой город в штате Нью-Йорк, на полпути между Ютикой и Олбани, в котором живет 25 тысяч жителей. Здесь, на Уикиге-авеню, расположен дом Сэмюэла Гриффитса. К обеду вся семья собирается к трапезе. Сегодня глава семьи, мистер Гриффитс, возвратился из Чикаго после 4-дневного отсутствия. Он был на съезде фабрикантов воротничков и рубашек, где определялась ценовая политика. Прямо с поезда Сэмюэл Гриффитс отправился в свою контору на фабрике, где пробудет до обеда. Для миссис Гриффитс такое поведение не было неожиданным. В надлежащее время муж явится домой и поздоровается с ней. Миссис Гриффитс договорилась с экономкой миссис Трюсдейл, безобразной, но очень дельной, о бараньей ноге к обеду. А когда был закончен выбор соответствующих овощей и десерта, миссис Гриффитс снова задумалась о своей старшей дочери Майре, которая уже несколько лет назад окончила колледж Смита, но до сих пор не вышла замуж, потому что была некрасива. Слишком длинный нос, близко поставленные глаза и острый подбородок в сочетании с некоторой критичностью и замкнутостью не привлекали к ней мужчин. К тому же Майра и в интеллектуальном отношении стоит выше своей среды. Майре не приходилось заботиться о средствах к существованию, но ей необходимо завоевать себе положение в обществе и обрести любящего мужа. А достичь этого без красоты и очарования почти так же трудно, как нищему стать миллионером. В свои 26 она почти отчаялась изменить свою судьбу, хотя в материальном отношении жизнь ее и ее семьи была на редкость благополучной. Раздумья матери прервала младшая дочь, Белла. Она только что вернулась от Финчли, их соседей, с новостью, о которой ей не терпелось рассказать. Она была девушкой очень горячей, жизнь в ней била ключом. Если ее сестра была высокой и болезненно бледной брюнеткой, то Белла обладала смуглым цветом лица с горячим румянцем, ее веселые карие глаза сверкали жадным интересом ко всему на свете. Она попросту любила все вокруг и наслаждалась жизнью, поэтому, в отличие от сестры, неудержимо привлекала к себе всех — мужчин, и юношей, и женщин, старых и молодых. В свое время у нее не будет недостатка в женихах. По мнению миссис Гриффитс, Белла слишком много танцевала, слишком часто посещала кабаре и носилась на автомобиле из города в город без должного присмотра. Миссис Гриффитс тревожилась и даже протестовала против многих ее знакомств и развлечений. Она оберегала дочь. «Подумай только, мама, Финчли хотят отказаться от своей дачи на лесном озере. Они собираются летом на 12-е озеро около Соснового мыса и будут строить там новую дачу. Сондра говорит, что теперь дача будет у самой воды, и там будет огромная веранда с паркетным полом. И знаешь, мистер Финчли собирается купить Стюарту моторную лодку в 10 метров длиной. Вот чудесно, правда? Хорошо бы вы с папой тоже надумали построить там дачу. По-моему, сейчас все стоящие люди туда едут». Она говорила безумолку и вертелась то у камина, где пылал огонь, то возле окон, выходивших на лужайку перед домом. Мать не могла вставить ни слова, пока Белла не исчерпала потока своего красноречия. «Да, вот как. Но а как же Энтони и Тейлоры? Я что-то не слыхала, чтобы они собирались покинуть лесное озеро». «Ну, конечно, ни Энтони, ни Тейлоры не переезжают. Разве они могут сдвинуться с места? Они слишком старомодны. Но все, кто хоть что-нибудь значит в обществе, наверное, переселятся на 12-е. Сондра говорит, что Крэнстоны переезжают в будущем году, а тогда, конечно, Гарриеты тоже переедут». «И Крэнстоны, и Финчли, и Гарриеты, и Сондра!» — воскликнула мать Беллы, полусмеясь, полусердито. «Я только и слышу все эти дни о Крэнстонах, о Бертине и о Сондре». Крэнстоны и Финчли разбогатели недавно. Эти выскочки перевели сюда из Олбани крэнстоновскую компанию плетеных изделий, а из Буффало электрические пылесосы Финчли, и выстроили огромные фабрики на южном берегу реки Мохок, грандиозные особняки на Уикиге-авеню и летние коттеджи на Лесном озере, милях в 20 к северо-западу от Ликурга. Крэнстоны и Финчли задавали тон в обществе и были слишком напористы, а потому не слишком нравились старожилам ликургского света. «Сколько раз я тебе говорила, Белла, что мне не нравится твоя дружба с Бертиной и с этой Леттой Гарриет и ее братом. Они слишком дерзкие и слишком любят выставляться на показ. И твой отец относится к ним так же, как я. Не думаю, что он позволит тебе поехать куда-нибудь без старших. Ты еще недостаточно взрослая». Беллу замечание матери нисколько не смутило. Она была уверена, что добьется своего. Ведь она знала, что мать безумно любит ее и гордится ею. «Недостаточно взрослая. В июле мне будет 18. Хотела бы я знать, когда вы с папой сочтете, наконец, что я достаточно взрослая и не нуждаюсь в няньках». «Белла, когда тебе исполнится 21 или 22 года, если ты к этому времени не выйдешь замуж, тогда мы подумаем, как отпускать тебя одну». В эту минуту внизу хлопнула дверь, и на лестнице послышались шаги Гилберта Гриффитса, единственного сына в семье ликургских Гриффитсов. Лицом и сложением, но не характером, он очень походил на Клайда, своего двоюродного брата, живущего на Западе. Это был крепкий 23-летний юноша, тщеславный и себелюбивый. Он казался более жестким, чем сестры, и куда более практичным. Он был сообразителен и энергичен в делах. Свое положение в обществе считал незыблемым и относился с полнейшим презрением ко всему, кроме делового успеха. Случайного наблюдателя обычно поражали в нем надменность, резкость и отсутствие юношеской веселости. И все же он был молод и недурен собой, притом обладал довольно острым языком и умел подчас вставить злое и меткое словцо. Белла поделилась с ним новостью о том, что Финчли построит новую дачу на 12-м озере, а следом за ними и Крэнстоны. Гилберт скривился, услышав это имя. Хотя Гилберт вошел недавно в дело своего отца в качестве главного контролера над производством, а вскоре рассчитывал стать во главе всего предприятия, он все же завидовал молодому Гренту Крэнстону, своему ровеснику, юноше очень красивому и привлекательному, который был гораздо смелее в обращении с девушками и пользовался у них большим успехом. «И знаешь, — восторженно заявила Белла, — Финчли еще устраивают над сараем для яхты веранду с паркетным полом для танцев. И Сондра говорит, Стюарт хотел бы, чтобы ты этим летом погостил у них подольше». «Да неужели?» — сказал Гилберт саркастически и не без зависти. «Вернее сказать, он надеется, что это ты погостишь у них подольше. Я буду занят все лето». «Ничего подобного. Я не думаю, чтобы мы так сразу взяли и поехали за Крэнстонами и Финчли на 12-е озеро». В эту минуту внизу раздался стук входной двери, и Белла побежала встречать отца.